Принцип наименьшего действия на социальном уровне действует так. Никто не будет развиваться, если можно не развиваться, а жить по старинке. Если есть возможность идти все дальше и дальше на восток, выжигая леса под делянки, никто не будет особо париться с изобретением чего-то нового. Русские и не парились, а шли. А европейцам двигаться было некуда. Плотность населения в Европе уже тогда была предельной для тогдашних технологий. Поэтому европейцам пришлось включать голову, например, изобретать плуг. На Руси-то вплоть до середины конца XIX века основным орудием пахаря была примитивная саха, которой пахали чуть ли не в неолите. Это был не европейский плуг с переворотом пласта, а дурная кривуля, которая процарапывала землю на глубину 10 сантиметров. Но зато саха не требовала большой тягловой силы, скот-то дохлый, и ею можно было вспахать поле в 10 раз быстрее, чем плугом. Нужно торопиться, день-год кормит. Не зря же посетивший Россию сразу после наполеоновских войн немецкий ученый Шторх отметил, что ни в какой стране Европы сельское хозяйство не ведется столь нерадиво. Основной культурой русского крестьянина была рожь, как наиболее неприхотливый злак. А то, что рожь из всех зерновых дает самые низкие урожаи, так что ж, Бог дал, Бог взял. Точно так же не спешили русские расстаться и с трехпольем, неэффективной системой, от которой страны с развитым сельским хозяйством отказались еще в конце средних веков. Вот маленький пример экономики в кавычках русского сельского хозяйства. В XVIII веке полная обработка десятины стоила 7 рублей 60 копеек ассигнациями. Такова была рыночная стоимость рабочей силы. А рыночная цена продукции с той же десятины при баснословно высоком урожае сам 6 ровно в 2 раза ниже. Если же созревает обычный урожай, сам 3, то получается, что себестоимость урожая в 4 раза выше его рыночной цены. Иными словами, в России сельское хозяйство экономически невыгодно и может быть только рабским. Поэтому на землю в России не смотрели как на средство обогащения даже помещики. Урожаи низкие, рынок узкий. Ни одно из великих состояний российских богачей не имеет своими корнями земледелия. А уж крестьянин землю и работу на земле просто ненавидел, мечтая уйти куда-нибудь в город на заработки, стать корабейником, мастеровым, бурлаком, лишь бы не работать на земле, ибо это ад. В середине XIX века в Россию прибыл немецкий агроном Гагстгаузен. Он провел сравнительные подсчеты доходов двух одинаковых по площади хозяйств в России и Германии. Свои выкладки агроном заключил следующим выводом. Если вам подарят землю в России для ведения сельского хозяйства, лучше будет отказаться от этого чересчур разорительного подарка. В конце того же XIX века уже русский специалист по сельскому хозяйству Энгельгард пришел к тем же выводам, сказав, что капитал, вложенный в государственные облигации, приносит больший доход, чем те же деньги, вбуханные в сельское хозяйство. Поскольку сельское хозяйство в Центральной России нерентабельно, и вести его можно только с помощью рабов, все помещичьи усадьбы России превращались в вертикально интегрированные компании, где производилось силами тех же рабов не только зерно, но и всякая разная кустарщина. Ткани, столовая посуда, музыкальные инструменты, упряжь, мебель, ремесленников-то не было практически. По сути, они представляли собой огромные натуральные хозяйства, полностью исключенные из экономики денежного оборота страны. Кстати, любопытная иллюстрация к тезису о неэффективности сельского хозяйства и узости зернового рынка в России. Куда, например, девали излишки зерна помещики? Они гнали из него водку. То, что они творили, было настоящим искусством, потому что повторить подобное в промышленных масштабах было невозможно. Опять-таки, нерентабельно. Вот вам рецепт типичной дворянской водки. Для приготовления тонны с лишним, точнее 1200 литров браги, требовалось 340 килограммов зерна, вода и 12-литровое ведро пивных дрожжей, плюс ведро молока для очистки первача, пара сведенных на уголь для фильтрации березок, поташ, пара кубометров дров для перегонки. И в результате из 1200 литров браги выходило всего 15 литров очищенного на 99,8% зернового спирта. Если бы помещики гнали такое чудо на продажу из купленного по рыночной цене зерна, у них бы никто это не купил ввиду невероятно высокой, совершенно нерыночной себестоимости. Еще бы, чуть больше 1% выхода полезного продукта. Но поскольку и зерно, и крепостной труд, и лес, и молоко помещику доставались даром, вся барская Россия производила водочку, и в каждой усадьбе был свой неповторимый сорт и особенный рецепт очистки. Водка была такого высокого качества, что Екатерина II не стеснялась слать ее и Фридриху Великому, и королю Шведскому, а также своим интеллигентным дружкам Вольтеру и Гёте. Биолог Карл Линней, угостившийся русской водкой, пришел в такой восторг, что, проспавшись, написал целый трактат, посвященный русской водке и той пользе, которую она оказывает организму. Завидую. В общем, с 15 века Россия начала экстенсивный захват чужих территорий, в основном потому, что России нужна была земля, как таковая.